Про царскую дочь. В некотором царстве, в некотором государстве жил царь. У него была одна дочь, и она пропадала каждую ночь неизвестно куда. Царь везде разослал объявление, что кто подкараулит его дочь, за того отдам замуж и отдам полцарства, а не подкараулит, голова долой. Круг дому его был палисадник, чуть не весь был завешен человечьими головами, как день, так и новые голова на новом палисаднике. А служил солдат в одном полку. Служить ему надоело. Стоял он в карауле, взял свое ружье и пошел, куда глаза глядят. Шел, долго ли, коротко ли, близко ли, далеко ли, вышел на одну нагладенькую поляну, как на барану. Тут стоят три леших и делят три вещи — шапку-невидимку, скатерку-самобранку и ковер-летунок. «Бог помочь вам, три леших, делить три вещи! Спасибо, солдатик, раздели нам эти вещи!» Солдатик зарядил свое ружье и говорит: «Я выстрелю! Кто перш поймает пулю, того эти три вещи!» Солдат выстрелил, да взял ружье и повернул назад. Пуля улетела назад, а лешие убежали вперед ловить пулю. Солдатик взял шапочку, надел, на ковер сел и полетел, куда глаза глядят. Прилетает в то самое царство, где пропадала царская дочь. Все эти вещи взял, в кучку сжал и в сумку положил, а сам пошел к царю. — Вот, я желаю караулить вашу дочь, но только не по одну ночь, а по три ночи. Царь сказал: — «Ежели ты укараулишь ее, тогда отдам ее за тебя замуж. А не укараулишь, я с тебя голову сыму и на палисадник повешу». Привели солдата в спальню к царевне. Она была разгорожена. В одной помещался караульщик, а в другой — царевна. Только солдат разделся и сел на диване. Царевна выходит, наливает в стакан водки. «Выпей, служивый». Солдат взял, будто выпил стакан, отвернулся, взял его, да и вылил. Тут у него был сонный порошок. Солдат догадался, он был хитрой. Когда подал простой стакан царевне, упал назад и как бы уснул. Царевна посмотрела в прорезанное окно из своей комнаты. Солдат уж всхрапывал. Она позвала тихим голосом своих слуг и говорит: «Принесите мне 12 пар ботинок и 12 пар чулок». Ей принесли. А у нее под кроватью была потаенная дверь в подполье. Нажала пружинку, дверь отворилась. Она спускается вниз. А солдат тем временем раскрыл свою сумку, взял шапку-невидимку, надел на голову и как тут был. Царевна в подполье, и он за ней. Приходит в противоположный угол. Тут лежала волшебная плита. Царевна подняла ее и спустилась в подземелье, а солдат за ней. Побежала к подземному царю. Несколько времени бежала, добежала. Стоит сад медный. Медная яблоня, медные яблоки. Только заскочила в сад, а солдат цоп медных яблок взял, да и в сумку. Вдруг колокола зазвенели, пушки, ружья застреляли, и сделалась тревога. Царевне пропуску не стало. Она и вратилась домой. Выходит в свою спальню, а солдат уж лежит на своей койке. Он вперед ее вырвался. «Сады эти подземного царя, только подобие садов, а так они заставы». Царевна посмотрела в окно. «Спи, служивый, а через 2 дня мой папаш тебе голову сымет». Утром никакая птица не поет, а солдат во всю голову орет: «Давайте мне обед, вина, самовар!» И ему все готово подносит. Он весь день шуровал. А вечером царевна выходит, приносит ему золотой стаканчик водки. «Выпей, служивый!» Солдат взял, будто выпил стакан, отвернулся, взял его и вылил. Когда подал простой стакан царевне, упал назад себя, будто бы уснул. Царевне принесли 12 пар ботинок и 12 пар чулок, спустился она в подземелье и побежала, солдат за ней. Медный сад прошла, дошла до серебряного. Серебряная яблоня, серебряные яблочки. Солдат схватил яблоко, в кучку сжал и в сумку положил. Вдруг колокола зазвонили, сделалась большая тревога. Ей пропуску нет опять. Она воротилась домой, а солдат вперед ее опять уж на койке. Посмотрела в окно и говорит сама себе: «Спи, служивый, а через день мой папаша тебе голову сыпет». Утром никакая птица не поет, а солдат во всю голову орет: «Давайте мне обед, вина, самовар!» И ему все подносит. На третий вечер царевна выходит, подносит ему золотой кубок водки с порошком. Солдатик думает: «Дай немного отведаю». Глотнул глоток, остатки вылил, только успел подать кубок царевне, упал назад себя и заснул. Царевне принесли 12 пар ботинок и 12 пар чулок. Спустился она в подземелье и побежала, а солдат остался. Минут через 3 солдат пробудился, смотрит, царевны нет. Взял свою невидимку, надел на голову, нажал пружину, открылась потаенная дверь, и солдат спустился в подполье. Приходит к противоположному углу, стал отворачивать плиту, а плита была тяжелая, и он не мог сразу поднять. Наконец все свои силы собрал и кое-как поднял эту плиту и спустился в подземелье. Прошел медный сад, серебряный прошел, а царевны нет. Подходит к золотому саду, и тут царевны нет. Взял он, сорвал золотых яблок. Сделалась такая же тревога, но царевна уж прошла. Ее сдержать не могли, а солдат был в своей невидимке. Его был не видать, и он прошел вперед. Подходит к морю и увидел. Взбирается царевна на гору. Тут хрустальная гора, это гора от моря берега. Тут солдат царевну настиг. Царевна взошла на гору и говорит: «Явись мне карета, без осей, без колес, а так просто на воздухе». Карета явилась, царевна села, а солдат ей в колени, и поехали через море к заморскому царю. Царь встречает царевну и говорит: «Любушка, почему ж ты 2 суток ко мне не являлась? Да твои проклятые слуги меня не пустили. Я сейчас же прикажу всех слуг сменить». Взял ее за руку и повел в свои палаты, а солдат за ними. Посадил ее на стул, а у него был графинчик, самоподавальщик. Сам наливает, сам и подает. Царь сказал: «Графинчик, подавай». Графинчик выскочил за шкафа, сам наливает, сам и подает. Сначала царю, потом царевне. Не обходит и солдата. Царь спрашивает: «Любушка, почему ж настолько 2, а он наливает 3 раза? Кому подает?» «Не могу знать. Но только сегодня я ехал через море, и у меня на коленях была страшная тяжесть. Ну-с, теперь пойдем. Какое я для тебя купил платье и ботинки?» Вынимает из шкафа и показывает царевне. Платье и ботинки были неописанной красоты. А солдат их взял, в кучку сжал, да в сумку и положил. Ну, теперь, Любушка, ты больше не будешь так ко мне ходить. Мы уж с тобой повенчаемся. Ни за что на свете. Мне нужно еще раз быть у своего папаши, — говорит. Зачем? А мне нужно посмотреть, как будет папаша снимать с солдата голову. Побеседовали. Заморский царь стал провожать царевну. Когда пришли на берег моря, она сказала, — явись, карета, без осей, без колес, а так просто, на воздухе. Карета явилась, царевна села, а солдат не успел сесть ей в колени, так был выпивший изрядно. Карета полетела, а солдат только и успел сзади за полозья схватиться, схватился и поволокся. Переехали через море. Он взял карету, в кучку сжал и в сумку положил. Царевна бежала, донашивала уж последнюю пару ботинок и последнюю пару чулок. Когда она пришла в свою спальню, посмотрела в окно на солдата. Солдат уж спал на своей койке. Рассмеялась царевна. — Спи, служивый, а завтра утром мой папаша тебе голову сымет. На другой день никакая птица не поет, а солдат во всю голову орет, просит вина, обед, самовар. Царь является сам, вынимает шашку и хочет сечь солдату голову. Солдат соскочил. — Вот что, взять-то, из сволочей станешь голову рубить-то! Надел шапку-невидимку, его не видно, и стало. И говорит, — Царь! Ты думаешь, я прокараулил твою дочь? Нет, я все знаю. Пускай ты соберешь всех своих генералов, и я уж тогда объясню. Когда все собрались, солдат и просил положить залог, что кто перебьет его слова, с того 100 рублей и тому 100 розок. Все согласились. Солдат и рассказал, как все было. Когда дошел до медного сада, один генерал и говорит, «Это неправда, этого не бывает!» Солдат раскрывает свою сумочку, «А это, говорит, что?» «Сейчас, генерала, положили на пол и давай сечь, так высекли, что за мое поживаешь!» Когда дошел до серебряного саду, другой генерал, «Это уж никогда не бывает! Уж медный медный, это мы видали!» А уж серебряных-то никогда не видали. Солдат раскрывает свои сумочки. А это вот что? Сейчас генерала положили на пол и давай сечь. Так высекли, что за мое поживаешь. Когда дошел до золотого саду, третий генерал. Это уж никогда не бывает. Уж медный серебряный мы видели, а уж золотых-то никогда не видали. Солдат раскрывает свою сумочку. «А это, — говорит, — что? Сейчас генерала положили на пол, и давай сечь. Приехали мы к заморскому царю, а у царя графинчик-самоподавальщик сам наливает, сам и подает. Выставляет на стол и говорит, — графинчик, подавай!» Графинчик начал подавать всем, и все его похвалили. Потом выложил платье, объяснил все. Царь сейчас тогда приказал дочери наряжаться под венец с солдатом. Жениха и спрашивает, ну что, служивый, едешь домой или здесь жить будешь? Домой, сказал. Царь щедро наградил его. И отправились они на корабле домой. Царевна спрашивает солдата, зачем ты едешь домой? Буду жать, косить, и тебя буду заставлять, — говорит царевна. — Что вы, да разве у моего папаши нечем прожить? — Опускай, чтоб ты не вздумала бежать к подземному заморскому царю. Тогда царевна стала со слезами просить солдат, чтобы он ее не возил, и дала ему клятву быть навеки верной. Солдат воротился к царю, и, когда царь помер, сделался царем.